7. Беременность. Было 6 вечера. Дождь кончился, и небо на западе над Осло-фьордом подёрнулось золотом. Я завёл Вольво в гараж, выключил мотор, подождал. Когда дверь за мной опустилась, я включил свет в салоне, открыл чёрную папку и вынул сегодняшнюю добычу. Брошь. Ева Мудоччи. Я позволил взгляду скользить по её лицу. Мунк, наверное, был в неё влюблён, иначе он не сумел бы нарисовать её такой, похожей на Лотте. Уловить молчаливую боль, тихое безумие. Я тихо выругался, тяжело и со свистом втянув воздух сквозь передние зубы. Затем приоткрыл потолок обивки над моей головой. Это было моё собственное изобретение, для того, чтобы прятать картины при пересечении границы. Я только освободил передний край крыши салона, как выражаются автомобилисты. Её прижимала верхняя часть окантовки ветрового стекла. Потом я приклеил к изнанке две ленты-липучки и, аккуратно надрезав обивку вокруг осветительного плафона, получил превосходный тайник. Проблема перевозки больших картин, особенно старых, пересохших полотен, в том, что их надо вести плоско, не сворачивая, иначе живописный слой может потрескаться, и картина окажется испорченной. Перевозка требует места, а груз слишком заметный. Но на 4 квадратных метрах потолка хватало места для самых больших картин, и они были хорошо спрятаны от ретивых таможенников с собаками, не имеющих, к счастью, нюха на краску и лак. Я сунул Еву Мудоччи под обивку, закрепил крышу салона липучками, вышел из машины и направился к дому. На холодильнике висела записка от Дианы, что она ушла встречаться со своей подругой, Катриной, и вернётся около полуночи. Оставалось ещё 6 часов. Я открыл бутылку Сан-Мигеля, сел за стол у окна и принялся ждать. Потом принёс следующую бутылку, вспомнив вдруг фразу из книги Юхана Фалькбергета. Её мне читала Диана, когда я болел свинкой. «Все мы пьём, ибо все мы жаждем». Я лежал тогда в постели с температурой. Болели щёки и уши, и я был похож на потную рыбу-фугу. Но врач глянул на градусник и сказал: «Ничего страшного». Да оно и не ощущалось как страшное. Только когда Диана на него нажала, он неохотно выговорил жуткие слова типа «менингит» и «архит», и ещё более неохотно перевёл «воспаление мозговых оболочек» и «воспаление яичек». Но тут же добавил, что это, в данном случае, крайне маловероятно. Диана читала мне и клала на лоб холодные компрессы. Книга была «Четвёртая ночная стража» Юхана Фалькбергета, а так как мне было больше нечем занять свой мозг, которому грозило воспаление оболочек, то я слушал очень внимательно. Особенно я запомнил там два момента. Во-первых, пастора Сигисмунда, прощающего пропойцу со словами «Все мы пьём, ибо все мы жаждем». Наверное, потому, что я находил утешение в подобном взгляде на человека. Такова твоя природа, и это классно. Во-вторых, это цитата из примечаний Пантопиддена. Пантопидден, Хенрик, датский писатель-романист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1917 года. Где он утверждает, что один человек может убить душу другого, может заразить её, увлечь с собой во грех, так что её уже не спасти. Утешения в этом я находил гораздо меньше. И страх испачкать крылья ангелу удерживал меня от того, чтобы посвящать Диану в то, чем я занимался для получения дополнительных доходов. 6 суток она не отходила от меня, и для меня это было и счастьем, и мукой. Потому что я знал, что никогда не сделал бы этого для неё, по крайней мере, в случае свинки. Так что, когда я наконец спросил её, зачем она это делает, это было просто любопытство. Её ответ был прост. «Потому что я люблю тебя». «Но это простая свинка». «Может, у меня больше не будет случая это тебе показать. Ты ведь здоровый». Казалось, она оправдывается. А на следующий день я преспокойно встал с постели, отправился на интервью в рекрутинговую компанию под названием «Альфа» и объяснил им, что они будут идиотами, если меня не возьмут. И я знаю, почему я уговаривал их с такой непоколебимой самоуверенностью. Потому что ничто не заставит мужчину вырасти над собой больше, чем признание женщины, что она его любит. И как бы она при этом ни лгала, какой-то частью своей души он будет ей благодарен, будет хоть капельку ее любить в ответ. Я взял одну из Дианиных книжек по искусству, почитал про Рубенса и то немногое, что там говорилось об охоте на каледонского вепря, и внимательно изучил картину. Потом отложил книгу и попытался обдумать предстоящую операцию на Оскарсгатте, шаг за шагом. Квартира в многоквартирном доме означает, естественно, риск повстречаться в подъезде с кем-нибудь из соседей. Потенциальным свидетелем, который сможет меня рассмотреть с близкого расстояния.